integrity, если хотите достичь высокой должности. Если вы погуглите на английском, то найдете, что в 1998 году Уоррен Баффет сказал следующее студентам в Университете Флориды. «Мы оцениваем три качества при найме людей — интеллект, инициативу или энергию и integrity. Если у человека нет последнего, то первые два качества могут уничтожить компанию, потому что нанимать кого-то без integrity — это все равно, что желать, чтобы сотрудники были ленивыми и глупыми. То есть при найме сотрудников следует обратить внимание на три вещи — интеллект, способность быстро мыслить, способность работать с инициативой и энергией, не просто выполнять поручения, а брать на себя ответственность за задачи, а также наличие integrity. Человек, обладающий интеллектом и энергией, но лишенный integrity, способен разрушить компанию. Нанимая такого сотрудника, вы фактически согласны на то, чтобы все работники стали ленивыми и некомпетентными. Уоррен Баффет неоднократно подчеркивал важность integrity. Но что это за качество, которое он считает важнее интеллекта и инициативы? В английских словарях даются два определения. Первое. Качество быть честным и придерживаться строгих моральных принципов, моральная правота. Второе. Состояние целостности, отсутствие раздвоенности. Чаще всего при определении integrity акцентируется первое значение. Однако мне ближе второе. Состояние целостности. Что это значит для человека? Это состояние, когда мысли, ценности, слова и действия находятся в гармонии. Это значит, что человек ведет себя так, как считает правильным, и его внешнее поведение соответствует внутренним убеждениям. Такой человек демонстрирует последовательность. Большинство людей верят в ценности честности и добросовестности. Поэтому integrity включает в себя эти качества, ведь осуществление своих убеждений на практике создает состояние целостности. Кроме того, в понятие integrity входят такие моральные и этические ценности, как справедливость, выполнение обещаний, соответствие слов и дел. Integrity объединяет все эти качества. Однако быть честным не всегда значит обладать этим качеством. Например, человек может солгать, а потом честно признаться в этом. Это честность, но не integrity, потому что его мысли, слова и действия были не согласованы. Я редко использую первое определение integrity, потому что оно предполагает следование общепринятым моральным и этическим принципам. Однако integrity может проявляться даже в тех случаях, когда убеждения человека противоречат нормам времени или культуры. Например, в эпоху Коперника его теория гелиоцентрической системы противоречила убеждениям общества. Хотя его идеи не соответствовали нормам того времени, Коперник оставался верен своим убеждениям, что делает его примером integrity. В конечном итоге integrity — это, если оно не выходит за рамки принятых норм времени и культуры, последовательное воплощение в словах и поступках того, что человек считает правильным. Полностью жить в соответствии с этим принципом может быть сложно, но это ценность, к которой нужно стремиться на протяжении всей жизни. Это состояние, когда мысли, которые человек считает правильными, и его поступки находятся в гармонии. В США компании на собеседованиях с кандидатами на руководящие должности часто задают вопросы, чтобы выяснить, обладают ли они integrity. Точные ответы на вопросы здесь не приводятся, чтобы исключить возможность обмана. Первый. Приходилось ли вам решать серьезную проблему, которая могла повлечь этические споры? Что произошло? Как вы справились с этим? Второй. Когда в последний раз вы нарушали какой-либо принцип? Опишите ситуацию подробно и расскажите, как вы поступили. Третий. Бывали ли случаи, когда вы замечали несправедливые действия со стороны подчиненных или коллег? Расскажите, что именно произошло и как вы отреагировали. Четвертый. Как вы объясняете коллегам, что цените их? Пятый. Какие ценности вы считаете самыми важными при управлении командой? Шестой. Если бы возникла проблема с клиентом, которую можно решить с помощью небольшой лжи, стали бы вы так поступать? 7. Как, по вашему мнению, бывшие начальники описали бы ваши главные достоинства? Зачем задают такие вопросы? Почти все кандидаты украшают свои резюме, преувеличивая свои достижения, навыки и опыт. Однако это легко обнаруживается в течение первых месяцев работы. Сам я, будучи работодателем, неоднократно сталкивался с обманом и испытывал сильное разочарование. Люди слишком часто путают свои мечты с реальными способностями. А вот integrity — это качество, которое сложно определить, пока не возникает серьезной проблемы. Уоррен Баффет, когда встречается с университетскими студентами, предлагает им игру. Выбрать одного человека, с дохода которого в течение жизни им достанется десятая часть. Баффет спрашивает, кого вы выберете, почему? Это должен быть самый умный студент? Тот, кто дальше всех бросает мяч в футболе? Лучший по оценкам? Затем он продолжает. А кого из своих друзей вы считаете наименее вероятным для успеха? Почему? Баффет предлагает студентам написать, какие качества приводят к успеху, а какие к провалу. Среди успешных качеств, которые они называют, появляются такие, как терпимость, доброжелательность и интегрити. Причем их связь с интеллектом, успеваемостью или происхождением отсутствует. После этого Баффет отмечает, ни одно из этих качеств не является врожденным или недостижимым. Все это можно развить, делая осознанный выбор. Идея Баффета в том, что интеллект и инициатива зависят от природных данных, тогда как интегрити — это то, чему можно научиться и что можно сознательно выбрать. Баффет утверждает, мы все не любим людей, которые лгут, жадничают, равнодушны или эгоистичны, но эти качества — результат их собственного выбора, а не врожденные черты. Именно здесь важно понять, добродетели, которые мы считаем правильными, достижимы благодаря собственным усилиям. Так мы можем обрести интегрити. Моим личным мотивом для написания об этом качестве стало отвращение к лицемерию, которое я часто вижу среди политиков и высокопоставленных чиновников. Их двойные стандарты, попытки преувеличить достоинство своих детей, приукрашивание резюме — все это вызывает отвращение. Как говорил Чхве Инхун в романе «Площадь», «На площади корейской политики лежат лишь кучки мусора. Политики, которые крадут цветы из общей клумбы, чтобы поставить их в свой дом, срывают краны с фонтанов, снимают плитку с улиц, чтобы устлать полы своих кухонь. Они приходят на политическую площадь с мешками, топорами и лопатами, скрыв глаза под маской. Они выходят туда только ради грабежа». Наконец, если говорить об интеллекте и инициативе, если к концу своих 20 вы ни разу не слышали, что справляетесь с работой хорошо, то, скорее всего, ваш интеллект и инициатива развиты слабо, независимо от высоких показателей IQ-тестов. Люди, которые медлительны даже в простых задачах, вряд ли преуспеют в бизнесе или накоплении богатства. Им, возможно, стоит отказаться от амбициозных идей и вместо этого смотреть такие передачи, как «Семейные богачи».